Василий Шукшин. Любимый мною Сергей Есенин, он тоже из крестьян, тоже от сохи, но он поэт далеко не крестьянский, а общенародный, потому что, играя на своей березовой мужицкой лире, сумел затронуть ее звуками душу каждого, от самого простого мужика до суперинтеллектуала. А удалось ему добиться этого тем, что лира его издавала звук вечной общечеловеческой правды.